По случаю 90-летия со дня основания Ким Ир Сеном Союза свержения империализма, 17 октября на площадях у Триумфальных ворот Пхеньянского дворца спорта и других местах Пхеньяна и на периферии состоялись танцевальные вечера молодежи и студентов страны.